Глава 18. «Ну и чего тебе не спится?» — попытался вернуть жену в свои объятия Айтер. «Взгляни, только чуть светает. Во дворце сейчас все спят, как суслики. Отдохни еще немного, ведь почти 3 дня на ногах». «Не уговаривай». На миг, прижавшись к широкой груди, женщина выскользнула из-под покрывала. «Вот когда разберемся с этим злодеем, обещаю, декаду буду на кровати валяться». «Я запомню», — мстительно буркнул первый, натягивая одежду. «И сегодня тоже, как убедишься, что ворота закрыты, пойдем назад. Нет, я сам тебя понесу, так быстрее». «Ладно, а пока буди наших», — согласно кивнула Дисси, отворяя дверь купальни. «А девочки должны были уже встать». Вот же неугомонная, и сестёр когда-то успела предупредить. Разочарованно хмыкнул король, начиная понимать, что вернуться сюда сразу вряд ли удастся. А выйдя на лестницу и почти столкнувшись со старичком, в которого под действием амулета иллюзий превратился Гейт, король окончательно похоронил все свои планы. Уж если и магистр, любивший допоздна копаться в своей лаборатории и потому никогда не встававший вместе с солнцем, гуляет полностью одетый, значит, предупредить о ранней побудке забыли его одного. Или оставили это на королеву. Ну а она вечером просто не нашла в себе сил доказывать ему правильность своих замыслов. И хотя Айтер все это прекрасно понимал и сердиться на любимую за случайную, как он надеялся, недомолвку не собирался, невольная досада слегка царапнула душу. Внизу в столовой уже струился порог над чашками с горячим чаем и мисками с кашей. Стояли посреди стола большие блюда с нарезанным небрежными ломтями хлебом и холодным мясом. И сидели почти все их спутники. Не было только старшины, превращенного амулетом для разнообразия в простоватого деревенского парнишку. Первый уже собрался отправить за ним Раста, как распахнулась дверь кухни и появился Тергелис с огромным подносом, на котором яркой горкой лежали румяные круги яичницы. Наверняка старшина жарил их одновременно на 2 или 3 сковородах, сколько уместилось на плите, и в каждую разбил не по 1 десятку яиц. При виде этого великолепия инлины оживились, и над столом пронесся восхищенный вздох. Яйца были для них любимым, но очень редким деликатесом. Завести кур в деревне не получилось, как ни старался Тергелис. Слишком много им требовалось зерна, и с учетом его перевозки яйца становились почти золотыми. А тех, что они скупали по весне в ближайших деревнях, хватало очень ненадолго. Не такой это продукт, чтоб можно было хранить продолжительное время. Да и издалека перевозить удавалось далеко не все. Часть разбивалась, часть портилась. Вот и баловали себя инлины, попав в город любимым деликатесом на завтрак, обед и ужин. «Вчера вечером я попросила вас всех подняться пораньше, не объясняя зачем», — спокойно проговорила королева, когда от яичницы осталось одно воспоминание. Хотя в тот момент еще не очень ясно представляла, как мы сумеем пройти во дворец. «Зато теперь у меня возникла задумка. Надеюсь, она удастся. Сейчас мы отправимся к задним воротам дворца. Мне рассказывали, что рано утром королевские слуги закупают там свежие продукты. Окрестные крестьяне несут туда все лучшее, ведь королевские заготовители платят не скупясь. Зато и не таскают сами купленное в кладовые. Продавцы обязаны доставить все до места. Мы попробуем перекупить по пути несколько корзин с яйцами, зеленью, рыбой, всего понемногу. Возможно, хоть кому-то повезет. Поэтому загодя каждый возьмет с собой по портальному камню. Кто попадет во дворец, попробует спрятаться, а если это не удастся, то хотя бы оставит в укромном месте камень». «Может, камень просто отнесет Фэй?» — подал голос Наль, превратившийся в белокурую миленькую девицу. «Я про это думала», — с сожалением кивнула Дисси. «Но сразу возникло несколько серьезных вопросов. Где птицы приземлиться, чтобы не заметили стражники? Не стоит ли на дворце магическая защита? Как в виде Фей спрятать камень внутри дворца? Как потом оттуда выбраться?» Нет, не стоит так рисковать и заранее тревожить охрану дворца. Подумав, постановила Улидат. Лучше пойдем к воротам. План Дисси проще и надежнее. Но у меня тоже есть предложение. Нужно идти не по одному, а по двое. Может же семья крестьян принести и зелень, и рыбу. А вот понесет купленное тот, кто лучше сумеет спрятать камень. Я пойду с Гейденусом. Если купит продукты у нас, во дворец отправлюсь я. И во всех случаях кто-то из магов должен остаться за воротами. А вот как узнать, что все готово? Очень просто, кивнул первый. Все повесим на шею свистки. Ну вот и договорились. Довольно улыбнулась знахарка. Только кошельки не забудьте поплотнее набить. Крестьяне дешево продукты не уступят. Айтер, мы идем вместе? Нежно улыбнулась в ответ на его утвердительный кивок и раньше всех поднялась из-за стола, направляясь к принесенной тергом корзине с какими-то вещами. Вывалила их на деревянный диванчик и, покопавшись, нашла простенький, но хрустящий чистый передник и чепец с кружавчиками. Споро нацепила все это на себя, мгновенно став неотличимой от тысяч простых горожанок, отправляющихся на рынок. Айтер смутно припомнил, что уже видел вчера эти вещи в собственной гостиной. Вот только даже предположить тогда не мог. Зачем Дисси в них копается? Значит, она еще вчера просчитала, как они попытаются пробраться во дворец. И, конечно, продумала все мелочи. А сегодня так спокойно позволила озвучить свои замыслы Куэлянке и ему, что первый сам на миг поверил, будто выдумал что-то, о чем не догадалась она. Он посмотрел жене в глаза, утвердился в своих подозрениях и утонул в ласковой глубине понимающего взгляда. И сразу почувствовал, как отступает от сердца непрошенная досада, растворяясь в горячей волне невольной вины. Ну и чего он обижается? Как диковатый подросток, если все, что делает Дисси, направлено на спасение его народа. Мы еще одну вещь упустили. Невесело вздохнула королева, выходя вслед за Инлинами на крыльцо. У Кемелии тоже родственники есть, и немало. Будет плохо, если до них доберутся. Не упустили. Искренне порадовался предусмотрительности второго король. Дьерджес вчера утром и к ним воинов послал. Но поскольку родни у Кима очень много, решили всех собрать в самом большом и неприступном замке. Как бы на семейное торжество. И не выпускать. Маги должны уйти туда порталом сегодня утром. Ворота в хозяйственный двор они нашли безо всякого труда, проследив за крестьянами, спешащими с корзинками и тележками в одном направлении. Да и запряженные в небольшие повозки лошадки направлялись в ту же сторону. Первые корзины с продуктами удалось приобрести почти сразу, заплатив, не торгуясь. Ими наделили Тергели, сошедшего в паре с Налем, и Раста с Астрой. Немного погодя, купили кучу зелени вместе с тележкой. А чуть дальше — несколько корзин с ягодами. Чтоб не ошибиться с выбором и не нарваться на жуликов, продукты Дисси покупала сама. И наделенные товаром спутники позже чуть приотставали. Подходя ближе к тупичку у задних ворот, где торговцы чинно выстроились в два ряда, первый сообразил, почему никто из крестьян не удивился их предложению продать товар. Перекупщики тут сновали просто как тараканы в харчевне, наседая на мнимых крестьян с необычайным натиском. И чем дальше они продвигались, тем упорнее их пытались задержать. Вскоре ни у кого не осталось даже сомнений, что никаких крестьян среди торгующих здесь нет и в помине. И наверняка никогда не бывает. А напористые перекупщики — это горожане, давным-давно нашедшие способ легко зарабатывать неплохие деньги. «Что будем делать?» — растерянно оглянулась Астра, когда им преградила путь несколько крепких парней, наряженных в крестьян. Однако ни Дисси, ни одного из ее внимательных спутников эта одежда уже не обманывала. Руки перекупщиков, никогда не знавшие ни мотыги, ни косы, выдавали жуликоватых горожан своей ухоженной чистотой. Да еще неприязненные взгляды, не обещавшие упорным селянам ничего хорошего. «Ой, люди добрые, что ж это делается?» Подмигнув, Улидат охнула вдруг Дисси, Смотрите, как парень побледнел. Вот-вот в обморок упадет. Улидат незаметно ухмыльнулась, и парень действительно начал потихоньку заваливаться на землю. Его приятели, растерявшись, попытались было поднять непонятно почему уснувшего компаньона. Но тут вскрикнула Астра. «Глянь-ка, и тот какой-то бледный. Да не больные ли они?» «Точно больные», — испуганно и громко подтвердила Куэлянка, похожая рыжеватыми кудряшками, выбивающимися из-под вышитого чепца, на Варену. «Не подходи близко, вдруг зараза какая!» Толпа опасливо отхлынула от занятых приятелем перекупщиков, и в этот момент пошатнулся и стал оседать еще один. Пользуясь замешательством, инлины ловко проскользнули поближе к воротам и, напористо потеснив зло зашипевших завсегдатаев, заняли не самые плохие места. Теперь им оставалось выполнить самую трудную часть плана, казавшегося вначале таким несложным — доказать покупателям, что их товар самый лучший. Но судя по свирепым взглядам, которые бросали на наглых селен обозленные соседи, они постараются сделать все, чтобы проучить новичков и раз и навсегда отбить им охоту соваться сюда со своими корзинами. И что хуже всего, у инлинов не было никаких способов их обойти. Не станешь же жаловаться на перекупщиков королевским слугам. Ясно же, что помощникам главного повара, каждый день покупающим тут продукты, уже примелькались эти наглые рожи, и им поверят скорее, чем незнакомым селянам. А затевать скандал или драку тем более нельзя. Ни силы, ни магии тут помочь не смогут. Королевские стражники всегда начеку, когда ворота открыты. И защищать, как зайцу, понятно, будут проверенных торговцев. Хотя отлично осведомлены, что никакие они не крестьяне. С чего бы стали крестьяне выставлять им кувшины лучшего вина под обильную закуску, когда словно случайно встречаются в кабаках? И это обстоятельство — еще один весомый довод их защищать. Никто ведь не поручится, что новички окажутся так же понятливы и предупредительны. Потому так и задумалась Дисси, перетряхивая пучки зелени и раскладывая их красивыми волнами по куску белоснежного полотна. И хмурился, наблюдая за нею король. А надежда таяла с каждой минутой, и когда ворота наконец распахнулись, у команды почти не оставалось сомнений, что их план провалился. И очень скоро они начали понимать, что тревожились не зря. Едва представительный мужчина, выступающий во главе небольшой кучки слуг, приостановился было возле тележки с зеленью, заботливо разложенной Дисси, как к нему тут же обратился с льстивым вопросом о здравии супруги, стоящей напротив торговец с чересчур желтыми кругами сыра. И королевский заготовитель, обернувшись ответить на вопрос, а потом и на второй, напрочь забыл и про зелень, и про опрятную торговку. Впрочем, и того, и другого дальше по ряду было больше, чем предостаточно. Вот он почти поравнялся с Астрой, которой досталось несколько корзин с яйцами и разделанными цыплятами. Незаметным заклинанием магиня убрала с яичной кожуры даже мельчайшие пятнышки, отчего ее товар стал смотреться гораздо выигрышнее, чем у соседей. «Господин Энцеро!» С притворным смущением немедленно шагнула вперед соседка магини, разложившая на раскладном столике огромных гусей. «Сегодня у меня день рождения, и я прошу отведать за мое здоровье вот этого гуся». И она несмело подвинула к заготовителю самую большую и золотистую тушку. Разумеется, благодарность за щедрый подарок остальных гусей, а заодно и корзинку с яйцами, словно по волшебству извлеченную из-под столика, у нее немедленно приобрели. Дисси рассмотрела побледневшее от сдерживаемого гнева лицо магини и замысловатые движения нервных пальцев, и не на шутку испугалась за подругу. За торговцев, вступивших против них в молчаливый сговор, волноваться было уже поздно. Теперь Астра не угомонится, пока не придумает им наказание. Однако девушка неимоверным усилием взяла себя в руки, и, понаблюдав несколько минут, знахарка немного успокоилась. Зато пришла очередь волноваться за остальные две пары. Улидат с Гейденусом и Тергилиса с Налем. Но и этим безошибочно вычисленным постоянными торговцами-чужакам перекупщики не дали ни одного шанса. Перед корзинами с ягодами, которыми торговала Куэлянка, заторопившаяся торговка молоком словно нечаянно разбила кувшинчик со сливками. И господин Анцеро как можно дальше обошел жирную лужу. неприязненно поглядывая на густые белые капли, рассеянные по крупной отборной землянике. А рядом с рыбой, которая досталась эльфу, холёный розовощёкий здоровяк, похожий на рыбака, как фрейлина на прачку, вздёрнул над своей головой огромного лоснящегося налима и попытался загородить собой юных на вид чужаков. Дисси только устало вздохнула. Первая попытка оказалась неудачной. Значит, придётся действовать по запасному плану, отложенному ею на самый непредвиденный случай. Тоже знал, что в таком простом на вид деле продажи собственноручно выращенных овощей селян поджидает столько трудностей. В её родной деревне о таких подлых хитростях и не слыхивали. И в этот момент вслед заготовителю прозвенел чарующим колокольчиком робкий девичий голосок. «Господин, а служанки на кухню не требуются?» Даже если бы Наль не вложил в этот вопрос океан эльфийского обаяния, не обернуться на точно выверенные круткие и кокетливые интонации не смог бы ни один нормальный мужчина. Да они все и обернулись, во главе с господином Анцеро, считавшим себя не просто нормальным мужчиной, а очень даже горячим ценителем женской красоты. И теперь он всё сразу и оценил. И белокурый шёлк локонов, игриво выбившихся из-под якобы случайно развязавшегося чепчика, и белоснежные зубки, прикусившие в мольбе пухленькую нижнюю губку, и голубизну огромных глаз, распахнутых с такой наивностью и надеждой, что пожар мгновенно вспыхнул не только в груди Анцеро. «Конечно, нужны», — чуть охрипшим голосом пробормотал заготовитель, с трудом сдерживая мигом проснувшееся чувство. «Как тебя зовут?» «Налита». Опустила густые ресницы девушка, склоняясь в изящном поклоне. «Только я с кузиной». Рыженькая кузина уже стояла рядом, просительно уставясь на Анцеро желтоватыми глазами. «Не так прелестно, как Налита, но тоже очень миленькая», — отметил он про себя и покровительственно кивнул. «Приняты обе. Идите на кухню, скажите повару, что я прислал». Поглядел вслед двум стройным фигуркам, чуть не в припрыжку рванувшим в сторону ворот, и подавил тяжкий вздох. Столько забот. Раньше вечера заняться новыми кухарками никак не получится. Но зайти к главному повару придётся непременно, предупредить, чтоб его шустрые поварята шаловливых ручек к девушкам не протягивали. Пока не протягивали. Едва ворота захлопнулись за последним торговцем, сгибающимся под тяжестью проданного товара, из переулка в тупик хлынули слуги и кухарки знати, владеющие дворцами и особняками в центре столицы. И в тот же момент продавцы засуетились, как мыши, прячущие украденный кусок ветчины. Самые привлекательные на вид и свежие продукты, как по мановению руки мага, исчезали в плотно накрытых холстинами корзинах. А взамен появлялось всё то же, но чуть похуже. Разница была почти незаметна, но Дисси сразу догадалась, для чего нужны такие сложности. Оглянув на ехидные выражения, появившиеся на лице магини, поняла, что ей Астра сразу разобралась в тонкостях торгового дела и собирается напакостить ничего не подозревающим перекупщикам по-крупному. «Нам пора уходить», — сообщил знахарке на ухо первый, с тоской глядя, как вцепились в корзинку с яйцами, стоящую перед Астрой. Сразу две кухарки. «Продано», — легко отобрал у них корзину Тергелис, ещё раньше сообразившись, что все эти продукты Инлины могут употребить и сами. Всё равно в доме, кроме них, постоянно проживают управляющие и трое агентов, занимающихся, кроме разведки, контролем за торговыми сделками. Ведь товары, которые обозы везут по весне в Изагор, сами собой ниоткуда не берутся. Их нужно отобрать, проверить и проследить за упаковкой и погрузкой. Конечно, королевским указом чиновников ещё 4 столетия назад обязали помогать в подборе заказанных товаров. Но если бы инлины всё оставили на их усмотрение, то получали бы по высшей цене всякую дрянь. Мужчины легко подхватили на свои широкие плечи самые тяжёлые корзины, а то, что полегче, составили на тележку и уверенно двинулись в сторону дома. И очень скоро обнаружили, что обозлённые перекупщики не оставили надежды проучить их как следует. Несколько прытких личностей из той породы, что готовы на всё ради нескольких монет, появились перед командой словно из-под земли. Хотя инлинам с их нечеловеческими возможностями не составило труда определить, что выскочили они из малозаметной задней калитки довольно внушительного особняка. Держа наготове нехитрые, но очень неприятные вещицы, вроде обрывка лодочной цепи, острого обломка камня, нескольких старых подков, связанных крепким и довольно длинным кожаным ремешком. В общем-то, все то безликое подручное оружие, по которому членов мелких шаек безошибочно угадывают обыватели, но ничего не могут установить опытные дознаватели. «Они мои», — кровожадно прошипела Астра, останавливая готовых ускориться инлинов. И с ядовитой ухмылкой что-то стряхнуло в сторону бандитов. Заранее сплетённое, но так и не использованное на рынке. Дисси, ни на миг не забывавшая про висевшее на руке сестры заклинание, вздохнула с облегчением. Мелкие шайки вроде этой обычно работают на свой страх и риск. И никакого покровителя среди королевских стражников или чиновников не имеют. А значит, и жаловаться не побегут. Хотя, смотря еще, что именно с ними сделала обозленная могиня. Вот если они дружно позеленеют или обзаведутся длинными ушами, то точно пойдут жаловаться на распоясавшихся магов. Бандиты, занятые изучением мужской части команды, вначале не обратили никакого внимания на жест конопатой девицы. Поспешно просчитав шансы жертв, шайка немедленно перестроилась. Напротив выглядевшего старичком Гейда остался всего один бандит. Против казавшегося парнишкой Тергилиса тоже. Напротив Раста и короля застыло подвое. А остальные двое бросились к женщинам, собираясь оттеснить их от места побоища. А инлины спокойно ждали нападения, уверенные в своем превосходстве и словах Астры. Вот только дождаться им его так и не пришлось. Сначала побледнел и схватился за живот один бандит, затем сразу трое. А потом вся шайка, бегом толкаясь и матерясь сквозь зубы, бросилась назад в калитку. Астра довольно усмехнулась и спокойно пошла вперед, словно не слыша стонов и треска рвущейся материи. Инлины, усердно делая серьезный вид и стараясь не оглядываться, поспешили следом, пока нападающим полегчает, нужно уйти подальше. «Интересно, а за нами никто не наблюдает?» — тихонько пробурчала Дисси, в душе одобряя подругу за эту выходку, но умом понимая, что здравомыслящий наблюдатель сможет сделать очень невыгодные для них выводы. Гейденус одобрительно кивнул в ответ на ее слова и незаметно сыпанул себе под ноги что-то невидимое. И в тот же момент мутноватый туман, какой можно легко приписать заслезившимся глазам, на миг окутал команду. А потом шестеро крестьян с тележкой и корзинами вдруг резко свернули в ту сторону, куда дул легкий утренний ветерок. Только очень внимательный зритель заметил бы, что двигаются они слишком плавно. Словно не касаясь ногами земли, а налетая на дерево или камень, проходит преграду насквозь. Потом странная компания селян выплыла на набережную, заполненную этим солнечным утром совершающими раннюю прогулку горожанами. И как-то незаметно растаяла среди них. И только опытный маг догадался бы, что имеет дело с очень качественным миражом, сотворенным никак не меньше, чем магистром. А инлины тем временем вынырнули из тумана невидимости, скрывавшего их только от посторонних. На крыльце собственного особняка, принадлежащего некоему несуществующему графу уже не одну сотню лет. Споры перетаскали в кладовую продукты и, отправив агентов ждать сигнала, поспешили переодеваться. Крестьян, свободно гуляющих по королевским покоям, вышвырнет за ворота первый же встреченный стражник. Уже через полчаса поспешного сбора все было готово. Новые личины, костюмы, прически. Но заветный свисток все не раздавался. Нали сам не понял, как возникла в его голове странная идея сыграть на эльфийском обаянии. В светлом лесу считалось дурным тоном испытывать на соплеменниках свои способности. А с поселенцами он почти никогда не общался. Этим занимался верховный магистр, и влезать в тяготы этих запутанных отношений придворный маг не имел абсолютно никакого желания. А сейчас почему-то вдруг решился, сам не понимая до конца, что его подтолкнуло. То ли разочарование хранительницы, которой почему-то позарез потребовалось попасть во дворец именно с черного входа, то ли ярость Астры, оскорбленной выходками торговцев. Но когда эльф смог здраво рассуждать, то обнаружил, что шустро топает по направлению к дворцу, подчиняясь маленькой ладошке куэлянки, цепко державшей его за руку. Наль слегка запаниковал, он не представлял себе даже приблизительно, как должны себя вести деревенские девицы, принятые кухарками, и что они вообще должны уметь делать. Ну, допустим, овощи он сумеет почистить. Совсем чуть-чуть эльфийской магии кожура сползет сама. Но и тут есть свои трудности. Наверное, не нужно делать это слишком быстро, чтобы не попасть впросак. А как узнать, слишком это быстро или не очень? Вряд ли рядом посадят кого-то для сравнения. Нет, лучше, чтоб никто вообще не заметил его талантов. Иначе последствия могут быть самыми непредсказуемыми. «Никуда не лезь вперед меня», — предупреждающе шепнула Куэлянка, с таким восторженным видом разглядывая подстриженные кустики и клумбы, словно действительно прожила всю жизнь в глухой деревне. И эта простая фраза подействовала на мага волшебным образом. Как он забыл об особых талантах летучей смерти, ведь куэлянская школа Анжиит насчитывает не одно тысячелетие. Не всегда они брались за тайные заказы. Раньше их интересовала только информация. И воспитанники школы мало того, что изучали кучу языков и различных боевых искусств, еще и уделяли немало времени всевозможным ремеслам и профессиям. Наверняка и поварское мастерство входит в обязательный перечень. «А это еще кто такие?» Стоящий на крыльце крупный мужчина не мог быть никем иным, кроме как главным поваром. Все в его облике просто кричало о его высокой должности, и белоснежный колпак с вышитой на нем кокетливой луковкой, и такой же белоснежный фартук, и рубаха с длинными, плотно обхватывающими запястья рукавами, чтоб раскаленный пар или жир не попал на кожу, и серебряный черпачок на длинной ручке, пригодный только для того, чтобы подбирать на пробу крошечные дозы блюд. «Мы новые кухарки», — кротко сообщила рыжеволосая девица, поднимая на повара честные и серьезные глаза. «Кто вас принял?» «Господин, который закупает продукты». «Ну, так я и подумал. И откуда же вы такие?» В голосе повара еще звучали ворчливые нотки, но первоначальная неприязнь начинала понемногу уступать место обычному добродушию. «Из деревни. Малые косогоры, знаете такую?» Никаких косогоров повар не знал, ни малых, ни больших, ни средних. Он вообще знал только одну деревушку, расположенную неподалеку от летнего королевского дворца. И то только потому, что они через нее проезжали каждый раз, как король перебирался в летнюю резиденцию. Но зато точно знал, что не стоит становиться на пути господина Анциру, если тот запал на этих глупеньких деревенских девчонок, наивно считающих, что в душах прожженных придворных слуг и чиновников еще осталась способность на бескорыстные поступки и чистые чувства. Но раз из косогоров... Повар многозначительно помолчал, словно принимая важное решение. То идите на кухню и скажите, пусть Ташма выдаст вам фартуки и покажет, что нужно сделать. Спасибо, господин главный повар. Рыженька склонилась в почтительном поклоне, неприметно дернув за подол зазевавшуюся подружку. «Идите уже, глупышки!» Важно кивнул девицам их новый начальник, задавив еле слышный голос совести. «В конце концов, у них родители есть или, на худой конец, еще какие родичи. Да и на вид девицы вполне достигли того возраста, когда нужно уметь жить своим умом». Королевская кухня занимала огромное угловое помещение. И в отличие от многочисленных помещений подобного рода, виденных раньше куэлянкой, содержалась в идеальном порядке. Несколько огромных плит и печей для пирогов и хлеба стояли прямо посередине кухни. А вдоль глухих стен тянулись шкафы с кастрюлями, жаровнями, сковородками и прочей посудой, самых разнообразных форм и материалов. Под окнами с одной стороны стояли высокие столы для готовых блюд, а с другой — более низкие, для разделки сырых продуктов. Вот туда и приставила новых помощниц суровая кухарка, выдав блондинке огромную миску с крупой, требующей переборки, а рыженькой корзину яиц, велев аккуратно отделить желтки от белков. И занялась своими делами, не забывая приглядывать за новенькими. Однако девушки оказались очень серьезными и за дело взялись с необычайным рвением, не обращая никакого внимания на заинтересованных поварят. Ну, это их только зовут, поварята. А на деле крепкие парни, А ведь если поваренок не сможет снять с плиты огромную кастрюлю или притащить из подвала телячью тушу, делать ему на кухне нечего. И к девушкам интерес проявляют далеко не детский, ну, так при таком питании оно и не удивительно. Что нам еще делать? Судя по всему, рыженькая была у сестер главной. Ташма первым делом выяснила, что они кузины. А вот это уже непорядок. Никак не могли они так быстро свой урок выполнить. Нахмурилась кухарка и направилась проверить. А заодно и ткнуть торопык в недоделки носом. Крупу тщательно в свободную кастрюльку пересыпала, но ни одного остюжка не обнаружила. А на белки и желтки слиты отдельно, и одного взгляда хватило, чтобы определить лучше и самой не сделать. Но хвалить пока не стала. Выдала новую работу и следила еще шибче. И снова была потрясена, обнаружив, что все выполнено именно так, как и следовало. Но слишком быстро, так не каждая опытная кухарка сможет. Ташма задавала девчонкам новые и новые задания, пока не убедилась окончательно, наконец-то толстогубый Анциро нашел отличных работниц, прирожденных кухарок. И теперь сбить их с пути истинного она не позволит никому, возьмет под свою личную опеку. Пока девушки взбивали яйца на крем и тонко катали тесто на таргельские мясные пирожки, в голове кухарки созрел замечательный, как она считала, план. Женщина покормила помощниц обедом и сообщила, что пока они могут отдохнуть, а затем предложила следовать за ней. Девушки послушно поднялись вслед за Ташмой по черной лестнице. Комнаты для прислуги располагались прямо над кухней. Кухарка невозмутимо отперла одну из дверей, пояснив, что жить они будут вместе. В комнатушке действительно стояли две узкие кровати и маленький столик. «Проходите. Располагайтесь, когда понадобитесь, я за вами приду». Изучавшие нехитрое жилье шпионы не заподозрили в ее словах никакого подвоха. Пока не услышали скрежет ключа в захлопнувшейся за кухаркой двери. Куэлянка молнией метнулась к выходу. Поздно. Из коридора был слышен звук шагов уходящей Ташмы. Девушка в отчаянии несколько раз стукнула по створке кулаком. Бесполезно. Невероятно довольная собой кухарка и не подумала оглянуться. Ничего с девчонками не случится, если посидят немного. Ночные вазы за занавеской в углу найдут, как понадобится, а кувшин свежей воды она на стол загодя поставила. И чистое белье в шкафчике есть. Зато он сырой их там нипочем не найдет. Но не дурак же он искать в помещениях, которые раньше выделяли поварам знатных гостей, никуда не ездивших без собственной прислуги. А она, если спросит, ответит, что девчонкам работа не понравилась, и они пошли обратно, в эти свои, малые косогоры. «Вот же ненормально», — обозлился эльф. «За что она нас так?» «Не злись на добрую женщину», — насмешливо хмыкнула куэлянка. «Она не со зла. Решила спасти нас от похотливых лап господина Анциро». «Откуда ты знаешь?» — с недоверием уставился на девушку маг, стягивая с головы надоевший до ядовитых ягодок чепчик. «Немного умею читать эмоции. Не стала скрывать Улидат. Неизвестно, что им предстоит. Лучше, если маг будет чуть больше ей доверять». «Да?» — не очень-то поверил он. «Разве без магических способностей это возможно?» Науку читать чувства по мельчайшим движениям лица и тела в разных странах называют по-разному. Пробормотала девушка, достав из потайных карманов тонкий кинжальчик со странной ручкой. Но результат один. Не нужно знать разные наречия, если изучил язык гримас. Все, дверь отперта. Ты умеешь ходить бесшумно? Я эльф. Да, немедленно вернула куэлянка, задевший ее отклик. Ну, тогда запомни, если я остановлюсь, замри и не дыши. А если махну рукой вот так? Беги следом и не останавливайся ни на какие окрики. Одисси не станет нас ругать, если мы будем тут бегать, не обращая внимания ни на какие окрики. Еще сомневался Наля, а куэлянка уже неслышно скользнула за дверь. Эльф подавил вздох и шагнул следом, сильно подозревая, что все, чем они сейчас занимаются, вовсе не входило в планы Инлинской королевы. А Улидат так уверенно вела его по коридорам и черным лестницам, что у мага вначале возникло, а постепенно и окрепло предположение. Девушка тут не в первый раз. Когда ходишь по огромному, слегка запущенному по сравнению с кухней дворцу, невозможно сразу определить, в какую сторону идти, чтобы попасть в нужный коридорчик, который заведомо приведет к самой заброшенной лестнице. «Ты тут уже была?» — шепнул маг, когда они на миг остановились на освещенной полуденным солнцем площадке лестницы. «Тсс!» — сердито прошипела девушка и указала вниз. Эльф проследил за ее пыльным пальчиком и обнаружил стражника. Первого из тех, кого они встретили в этой части здания. Парень расположился на своем посту со всеми возможными удобствами. Сбросил форменный кожаный жилет, усиленный металлическими заклепками. Поставил рядом тяжелый топорик с короткой ручкой. И, усевшись на ступеньку, увлеченно грыз жареные тыквенные семечки. Наль даже развеселился, представив, как наказали бы в светлом лесу дозорного, обнаружив у него семечки или орешки. А парень, словно в насмешку над его мыслями, разгрыз последнее семечко и достал из кармана горсть орешков. Покатал один на зубах, выплюнул, не справившись с крепкой кожурой, и взялся за топор. Эльф на миг потерял от потрясения дар речи, рассмотрев, как использует боевое оружие этот воин. Пришлось даже магии успокаивать собственный организм. Улидат глянула укоризненно, поднесла к его носу засветившийся камешек простенького колечка и, сделав знак следовать за собой, тихонько шагнула вперед. «Эльфийская работа колечко-то», — мельком отметил маг, послушно топая следом и пытаясь догадаться, как Куэлянка собирается договариваться с любителем орехов. И через пару секунд понял, что никак. Метнулась неслышной тенью, прижала на миг пальцы к крепкой шее стражника и осторожно прислонила его к стене. Если не знать, что парни отключили, можно подумать, сам прикорнул. Дальше они шли очень осторожно и вскоре обнаружили еще одного стражника, вольготно расположившегося на ступенях и занятого намного более прозаичным делом, чем колка орехов. Починкой какой-то кожаной сбруи. То ли собачьи, то ли еще какого крупного животного. Ради редких развлечений в королевских конюшнях держали не только лошадей. Улидат чуть презрительно скривила губы, ну и охраннички. И повторила прежний трюк. Подкралась к охраннику и усыпила. Но не успела еще отпустить безвольно обмякшие плечи. Как в полумраке коридора раздался мягкий, почти неслышный топот лап. И огромная серая тень прыгнула на девушку. Спасла Куэлянку только тренированная реакция. Да близость хозяина хищной скальной рыси, на миг приостановившейся рядом с ним. И старушка, принюхавшаяся к знакомому запаху. Однако после того, как Улидат отскочила от стражника, у нее не осталось никакого другого выхода, кроме как убить преданное животное. Однако выяснилось, что эльф думал иначе. Рванулся вперед и встал перед Куэлянкой, загораживая девушку своим телом. Она даже фыркнула было в ответ на такую заботу. Но, как вскоре оказалось, думал он вовсе не о ней. Протянул руки к хищнику и ласково погладил пальцами воздух, словно обводя контуры невидимого животного. Что-то очень ласково, но очень тихо нашептывая на эльфийском языке. Не на том эльфийском, который знали все заинтересованные в этом знании, а на другом, тайном, древнем языке прежнего светлого леса, брошенного ими в панике 500 лет назад. И древняя магия не подвела. Животное расслабилось, с интересом потянуло носом и доверчиво шагнуло в сторону эльфа. Однако насладиться своим триумфом он не успел. «И кто же это тут моих животных переманивает?» Ласковый голос вовсе не располагал к доверию. Наоборот, прозвучавшие в нем слащавые нотки показались ядовитыми путами, сковавшими разум и тело, проникшими в глубины души и заставившими содрогнуться в преддверии последующего ужаса. «О, эльфийка!» Тщательно наведенная личина Наля разлетелась, как ореховая скорлупа, под обушком топора. «Фу, эльф! Он тебе известен?» Мужчина, подобострастно склонившийся перед замотанной в черный балахон фигурой, только мельком глянул и сразу же утвердительно кивнул. «Да, известен. Это бывший придворный маг повелителя. Домиас Миналь, или просто Наль». «Понятно. А кто же это?» Личина с неподвижно замершей куэлянки исчезла так же мгновенно. «Одна из сестер-хранительниц, Улидат или Уль?» «Как любопытно. И что же они тут делают, ты не знаешь?» «Спросить у них?» «Не нужно. Мне уже не интересно. И этот эльф мне не интересен. Но убивать его я, пожалуй, пока не стану. Возможно, у нас с ним найдутся общие враги. Но вот небольшое вознаграждение он мне будет должен. Эй, эльф, передашь Диссе, что ее сестру я верну, а в обмен на услугу. И еще. Не советую влезать в дела короля Мидерия. Ни ей, ни тебе». Вспыхнул портал странного зеленоватого цвета, и темная фигура, одним движением пальца забросив туда куэлянку, ушла в неизвестность в сопровождении всесведущего спутника и скальной рыси. Наль судорожно вздохнул и резко рванул воротник женского платья, выхватывая заветный свисток. «Фу, не могу больше. И в ближайшие полгода мне такое не предлагайте». Астра решительно отодвинула подальше тарелку с нескончаемой яичницей и без всякой связи со сказанным объявила. «Не верю я, что с ними что-то случилось. Наверняка работой завалили. На новеньких всегда стараются отыграться». «Я тоже так думаю», — вздохнула Дисси, раскладывая по столу узор из мелких ягодок. «Но волнуюсь все сильнее. Нет, не за них. За короля. Вы все поняли, что с ним не все в порядке. Вот потому я и хотела добраться до него, минуя стражу и придворных. С утра они никого не ждут. Но время уже к полудню, и я боюсь не успеть. Своими действиями мы нарушили планы злодея. Если это, конечно, злодей». «А как его еще можно назвать?» — желчно фыркнула Астра. «Изверг? Монстр? Изувер?» «Нет, скорее злодейка». Еще тяжелее вздохнула знахарка. «И это много хуже, чем монстр. Потому что, когда такие страшные вещи начинает вытворять женщина, это может означать только одно. Ничего светлого в ее душе уже не осталось». «Сигнал». С облегчением выдохнул король, вскакивая одновременно с сородичами. «Наконец-то. Гейт, давай». Но магистр и без приказа уже выставил перед собой портальный камень и понемногу поворачивал, отыскивая направление, на которое отзовется магия парного камня.